Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 354. И приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Евангелие от Марка, 8 глава, 22 стих. Друзья привели слепого к Иисусу. Как много таких, кто не понимает основ учения Евангелия и нуждается в помощи верующих. Они очень интересуются вопросами веры, но не знают, что им делать, чтобы спастись. Они еще не поняли великую истину жертвы, принесенной за нас, в которой заключается суть Евангелия. Они едва ли знают, что означает найти полный покой в Господе Иисусе, принесшем искупление за их грехи. Такие люди получили бы благословение, если бы более зрелые христиане попытались привести их к ясному познанию Спасителя. Почему ты не можешь привести такую душу под звук слова, которое ведь и тебе самому послужило путеводителем? Когда слепого привели к Спасителю, он сразу вошел в контакт с ним, потому что Господь взял его за руку. Счастливый день для души, если она входит в личную связь с Господом Иисусом. Затем Спаситель вывел слепого в одиночество, вон из селения. Если обращаются люди, бывшие скорее духовно слепыми, чем злыми, скорее незнающими, чем враждебно настроенными, то один из первых признаков их христианства заключается в том, что они ищут тишину и чувствуют свою личную ответственность. Меня всегда обнадеживает такой человек, который начинает думать о своем отношении к Богу. В нашей стране есть тысячи людей, считающих себя частью христианского народа и членами церкви, и все же никогда не сознающих своей личной ответственности перед Богом. Это хороший знак, если Господь выводит тебя из селения, если ты забываешь все вокруг и тревожишься только о своем спасении. После того, как ты обретешь спасение, тебе больше не нужно будет думать о себе. Тогда ты будешь заботиться о душах других людей. Но перед этим разумнее всего подумать о самом себе и обратить взор на Спасителя, чтобы получить вечную жизнь».